8. She loves you. Она любит тебя. Английский. Новый 1963 год The Beatles встретили ведущей группой Ливерпуля, а проводили крупнейшими поп-звездами, каких только видывала Британия. 4 сингла и 2 альбома заняли в хит-параде первые места. Взлет был быстрым, но не мгновенным. Пока Please Please Me обгоняла конкурентов, группа отыграла больше гастролей, чем когда бы то ни было. В январе и феврале они неделю выступали в Шотландии, записались на радио BBC, были гостями на ТВ-шоу в Бирмингеме, Манчестере и Лондоне и объездили всю Англию по комплексной путевке, в которой сопровождали юную поп-звезду Хелен Шапира. Они играли в бальных залах, в театрах, в кинотеатрах приморских городков. Миновали времена длинных залихватских импровизаций. Они теперь играли по 2-3 раза за вечер, строго по 30 минут. Джон и Пол как никогда много писали, и, несмотря на безумный график, именно по его причине. Важнейшим фактором их сотворчества было то, что они находились рядом физически. Прежде The Beatles ездили играть где-нибудь в Мерсисайде и к утру возвращались домой. Теперь же они либо проводили ночь в дороге, либо останавливались в отеле. Каждую минуту, что Джон и Пол проводили вместе, в номере или в раздевалке, в фургоне или в поезде, они обменивались строчками и мотивами, которые стучали у них в головах и с радостью помогали друг другу. Таким образом, сотворчество взяло новую высоту. Мы привыкли считать, что, чтобы в совершенстве овладеть серьезным навыком, требуются годы практики. Однако Леннон и Маккартни, которые писали с большими перерывами, являют нам противоположный пример. Если бы они с самого начала были нацелены не на процесс, а на результат, они рисковали бы зациклиться на каком-нибудь узком жанре. Вместо этого они провели многие годы, слушая в самом широком смысле этого слова, учили песни других исполнителей и играли их. В результате, к тому времени, когда у них появились и стимул, и возможность писать собственные песни, они глубоко изучили все клише поп-жанра, текстовое и музыкальное. Эти клише они любили, любили и выворачивать их наизнанку, и переворачивать с ног на голову, так что теперь их собственные труды поражали свежестью. Идеи переполняли их, самые разные идеи для разных элементов песни. Каким сделать вступление? Как плавно перейти от куплета к припеву и обратно? Как распределить вокальные партии? Как сделать кульминацию драматической, а середину — искристой? Идеи быстро воплощались в жизнь. «From Me to You» написалась в автобусном туре по пути из Йорка в Шрусбери. Леннон еще будет вспоминать. Они с Полом наигрывали что-то на гитарах, как вдруг то ли одного, то ли другого осенило мелодией. Джон выдумал первую строчку. К тому времени, как автобус остановился в Шрусбери, песня была готова. Это типичный пример того, как работали Пол и Джон. Они болтали и бренчали на гитаре, погрузившись в сонное, рассеянное состояние, пока вдруг не возникал зародыш идеи. Тут они садились за работу. Их творческое пространство, таким образом, было двояко. Включало в себя личное и профессиональное, сознательное и бессознательное. Вдохновение могло прийти откуда угодно, чтобы ни было под рукой. Особенно часто идеи подсказывали газеты и журналы. Заметки и статьи иногда проникали к ним в песни, при этом авторы даже не замечали этого. Леннон говорит, что после выхода «From Me to You» они с Полом никак не могли вспомнить, откуда взялось название. А потом он как-то взял выпуск «New Musical Express» и раскрыл его на рубрике «Писем в редакцию». «Нам от вас». Только тогда вспомнил, что в тот день у них на диване тоже лежал какой-то выпуск. Еще до того, как «Please, Please Me» заняла первое место, Джордж Мартин решил, что группе пора выпускать альбом. Сделав перерыв в гастролях, The Beatles записали десяток новых треков, все до одного из пещерного репертуара. Больше времени потратить не позволял график, так что пришлось записывать все за одну марафонную сессию. 11 февраля они пришли на студию в 10 утра, а вышли в 11 вечера. Из 10 четыре песни были авторские, в том числе «I saw her standing there», который альбом и открывался. Мелодию для нее Пол сочинил 22 октября 1962 года, пока ехал с выступления домой. Вскоре он отправился в Лондон со своей тогдашней девушкой Селией Мортимер. Она припоминает, что пока они бродили по лондонским площадям, Пол сочинял текст. Пол показал песню Джону, и вместе они довели ее до ума в салоне дома на Фортлин-Роуд. Вторая строчка изначально выглядела так. «Never been a beauty queen» — «Не из королев красоты». Маккартни имеет в виду конкурсы красоты, которые проводились на батлинских курортах. Джон над этим посмеялся, и они стали искать для «17» другую рифму. В итоге сошлись на «You know what I mean» — «Ты знаешь, о чем я». Позднее Маккартни скажет, что выбрали удачно, именно потому что слушатель как раз понятия не имеет, что имеет в виду рассказчик. Джон и Пол учились ценить двусмысленность, доверяться фантазии слушателя. Альбом «Please, Please Me» завершается кавером на «Isley Brothers», который The Beatles начали исполнять в пещере в 1962 году, «Twist and Shout». Эту приличную поп-песенку они обратили в страстный аттракцион, играя на чувствах зрителя с помощью всех до единого сценических трюков, усвоенных за последние годы. Главный музыкальный элемент этой песни — каскады многочисленных «а-а-а». Кроме того, Джон, а потом и Джордж, и Пол выводят аккорд А7, очень блюзовый, в песне пятый или доминантный, который нестерпимо хочется разрешить в тонику. Наконец, Леннон записывал ведущий вокал страшно простуженным, без рубашки, на исходе 13-часовой сессии в Эбби-Роуд. Он понимал, что шанс всего один, и надо с первого раза сделать круто, потому что потом закроют студию. Он впоследствии скажет: «Вот так поет человек, у которого сдают нервы, а стараться надо изо всех сил». Напряжение Джона разделяет и его партнер. Когда каскады «а-а-а» перетекают в припев, раздается дикий, звериный вопль. Это кричит Пол. Альбом вышел в продажу в марте 1963 года и шаг за шагом поднимался в британском рейтинге, пока не занял первое место. Там он продержался 13 недель подряд, с начала мая по конец ноября. Такое ни до, ни после The Beatles никому не удавалось. В то же самое время From Me to You заняла свое первое место, возглавив список синглов, а ведь песни даже в альбоме нет. Это был своеобразный подарок для поклонников. В дальнейшем это вошло в привычку — выпускать синглы, не вошедшие в лонгплей. Они словно черпали из бездонного колодца. Слава о The Beatles разлетелась по всей стране, хотя первых полос они пока не брали. Там все еще господствовало дело парфюма. Одной из первых у них взяла интервью Морин Клифф, журналистка Evening Standard, которая впоследствии с ними подружилась. Встретившись с Ленноном и Маккартни, в феврале она выпустила о группе краткие пристальные наблюдения, озаглавив их «Почему вокруг The Beatles такая шумиха?». Клифф первой объяснила читателю, что The Beatles — явление совершенно новое. Это вокально-инструментальный ансамбль, три гитары и барабаны. Они совсем не похожи ни на Shadows, ни вообще ни на кого бы то ни было. Походя, она отмечает, что они и песни собственные пишут, и добавляет, что для поп-звезд они необычайно хорошо образованы. Делает акцент, что выделяются они и внешностью. Неопрятны, нарочно неопрятны. Рубашки розовые, стрижки французские. Цитирует одну ливерпульскую домохозяйку. «Выглядят потрепанными и испорченными в лучшем смысле этого слова». На сцене держатся уверенно и удивительно ловко смешат публику. Они отлично чувствуют, что сойдет им с рук, а что нет. Межпесенные репризы у них мюзик-холловские, не дать не взять Макс Миллер, если вообразить его шебутным школьником. Их общую позицию она сформулировала так. Они нравятся друг другу, и все остальные им тоже нравятся. Клифф отличалась от коллег. Большинство журналистов видели в The Beatles очередной продукт музыкальной индустрии, нацеленный на тинейджеров, пусть и вызывающий любопытство. Предполагалось, что звезды развлекательного жанра должны определенным образом вести себя в медиа, отпускать пустые благодарности фанатам, расшаркиваться перед коллегами и травить милые профессиональные байки. The Beatles не желали играть по правилам. С журналистами они были вежливы, приветливы, однако давали понять, что хотят оставаться честными, не желают притворяться теми, кем не являются. Пол. Cliff and the Shadows позвали нас на эдакую пафосную вечеринку. Я даже растерялся, в ответ ляпнул только: «Ну, вернусь домой, буду этим девушек клеить». И вы не подумайте, я понимал, что даю слабину. Джон. Да, вообще-то надо говорить что-то типа: «У вас такой большой успех». Пол. А мы просто творчество Клиффа не то чтобы любим. Джон. Терпеть не можем. У него все как на подбор, вещи, которые мы в поп-музыке не переносим. Но когда познакомились лично, оказалось, нормальный мужик. Пластинки у него по-прежнему отвратные, но сам он ничего. И все-то они делали неправильно. Настоящий кошмар пиарщика — кошмар, который почему-то сразу превращался в мечту. Обратите внимание, как Пол и Джон подзуживают друг друга, кто кого перещеголяет в откровенности. Пол признается, что музыка Клиффа им не нравится, и Джон тут же добавляет. На публике Джон и Пол были самыми словоохотливыми. Джордж иногда вставлял сухие саркастические замечания, а Ринго шутил, словно отпускал барабанные рифы. «Ты чего столько колец на пальцах носишь? Потому что в нос их засунуть не могу». The Beatles относились к собственной славе, как бы мы сейчас сказали, постмодернистски. Иронически комментировали собственное восхождение на Олимп, над журналистами легко подшучивали, а фанатов принимали к себе в клуб, который до ныне был исключительно закрытым. Они ломали четвертую стену, прямо как на сцене в Ливерпуле или в Гамбурге. «Мы не верим в собственную славу, как верит в нее, не знаю, Жа-Жа Габор», признается Клифф Пол. «Мы тут всех вас разыгрываем». В начале 1964 года Джон говорит журналисту: «Мы тут и вас проводим, и самих себя, ничего всерьез не принимаем». Однажды в 1963 году, записывая радиоинтервью с Ленноном, журналист BBC пожаловался полушутя: «Ой, что-то у нас с вами все не то получается. Я-то от вас хочу симпатичный личностный портрет», на что Леннон ответил: «А у меня личность не симпатичная». Исподволь, издеваясь над шоу-бизнесом, они тем самым мягко, но уверенно настаивали, чтобы их, как артистов, принимали всерьез. Когда Леннона спросили, чем он займется, когда закатится его поп-звезда, он ответил: «Ну уж не чечетку пойду танцевать. Я не шоу-бизнесом тут занимаюсь. Я совсем другое делаю, не то, что люди себе воображают. Тут не может быть никакого после. Тут только работать, а потом все, конец». Сегодня мы привыкли, что поп-звезды видят в себе художников, но в те времена никто не рассуждал в таких пределах. А Леннон и Маккартни излучали такую уверенность, что казалось, будто они много лет к этому шли. В некотором смысле так оно и было. Полдесятка лет общего смеха, травм, провалов, упадков и радостей, и под свет софитов они ступили с невероятным, твердым пониманием, кто они такие и скольким готовы поступаться, а именно ничем и никогда. 8 апреля, пока длилась вся эта суматоха, Синтия Леннон родила на свет мальчика. Джон пришел навестить жену и сына через несколько дней, когда выпала свободная минута. По словам Синтии, он пришел в восторг, взяв сына на руки, преисполненный счастьем и благоговением. Впрочем, также она отмечает, что в этот счастливый момент Джон нашел уместным сообщить ей, что скоро едет в отпуск, а жену и сына не берет, с ним поедет Эпстин. Леннон на всю жизнь сохранит амбивалентное отношение к семье. Он любил родных, но желал быть от них свободен. Ребенка назвали в честь матери Джона — Джулиан. 1 июля The Beatles вернулись на Abbey Road записывать первый сингл по новому контракту с EMI. Теперь Джон и Пол были свободны выбирать из многочисленных авторских песен. Впрочем, остановились они на той, что закончили всего 4 дня назад. Быть может, потому что увидели, ничего лучше они еще не писали. 26 июня 1963 года, вселившись в двухместный номер в отеле в Ньюкасле, они обнаружили вдруг, что до вечернего шоу у них полно времени. Так что они закурили, взялись за гитары и начали играть. Пол как раз раздумывал, можно ли написать такую любовную песню, где рассказчик не любящий, не любимый, но некая третья сторона, которая хочет свести их вместе. Его манило кино. Ему нравилось представлять песню нарративом, мизансценой в разворачивающейся драме. Сидя каждый на своей кровати, они с Джоном проговорили логику идеи, и к следующему дню, когда они собрались на Фортлин Роуд, песня была готова. «She Loves You», вышедшая в свет в конце августа, стала самым востребованным синглом 1963 года и всего девятилетия. С нею The Beatles появились на субботнем вечере в лондонском Палладиуме, и страну захлестнула битломания. Нельзя придумать лучшего названия для любви молодых женщин к ребячливым мальчишкам, которые к этой любви относились спокойно, а сами больше всех были сосредоточены только на себе. «She Loves You» буквально выскакивала из каждого телевизора, каждого радиоприемника, атакуя прохожих, как убийца в темном переулке. Леннон и Маккартни согласились с Мартином, что начинать лучше с хора, так что песня буквально взрывается нам в лицо, застает нас врасплох. Музыкальную гениальность «She Loves You» легко не заметить, настолько молниеносно она влияет на слушателя. Из простейшей языковой единицы Леннон и Маккартни сотворили симфонию. В их припеве вступлений трижды повторяются три «я», и каждый раз на разных аккордах. Одна и та же история звучит с трех точек зрения. Стандартные поп-песни начинаются с тоники. Слушатели сразу же понимают, где они находятся, а «She Loves You», будучи в соль-мажор, начинается с аккорда в параллельном миноре, потом быстро перепрыгивает на 2 мажорных аккорда, а на тонику приземляется только на 4-м аккорде, на длинном-длинном «yeah». Эффект получается головокружительный. Вас будто бы пустили катиться с горы, и вы не знаете толком, когда достигнете подножья. А приземляетесь вы, между прочим, на мягкое. На том самом финальном «yeah» трое певцов выкатывают богатое трехголосие во вкусе эпохи до рок-н-ролла. От песни прошло всего 12 секунд, а мы уже проскочили по меньшей мере 3 вехи поп-жанра, и произошло это так быстро, что ничего не остается, кроме как покориться им. Заканчивается трек еще одним джазовым аккордом. Мартин предлагал его вырезать. Слишком уж старомодно звучит, но Леннон и Маккартни настояли. Они не хотели быть в тренде. Они хотели быть свежи. Джон и Пол исполняют «She Loves You», плетя и переплетая унисон и двухголосие. Несмотря на то, что рассказчик в тексте один, воспринимается песня как диалог, как разговор 2 приятелей, которые случайно набрели друг на друга. Эффект создается паузой между строчками. На «считаешь, потерял свою любовь» мелодия отвечает «так я вчера ее видел». «She Loves You» преисполнена духа girl group. Стоя на сцене, певица и бэк-вокалистки обращаются не просто к возлюбленному, не просто к жестокому миру, но также друг к другу. Получается трогательная дружеская болтовня, признание, утешение, солидарность. Одна из главных тем — парни. Говорить об отношениях тогда считалось занятием чисто девичьим. Некоторые так считают и до сих пор. Мужчинам полагалось не участвовать в бабских сплетнях, а говорить о работе, спорте и политике. Что им на самом деле нравилось, никого не интересовало. Ну, а у Джона с Полом всегда не доставало времени на спорт, зато они обожали болтать об отношениях. «She Loves You» — любовная песня, в центре которой дружба 2 парней. Рассказчик обращается к гордому, упрямому приятелю и убеждает его подумать, как ему повезло с девушкой. Песня замирает на словах «With a love like that». Три такта на этом месте перекликаются с тремя словами из припева. И тогда все внимание падает на конец следующей строки — «Be glad». «She loves you» предвещает историю, которая произойдет в реальности. Через 11 лет Маккартни будет играть роль посредника между Ленноном и Йоко Оно. И это не совпадение. Так были устроены отношения Леннона и Маккартни. Пол очень хотел, нуждался в том, чтобы его беспутный друг обрел таки покой и вошел в тихую гавань. Поп-песни работают одновременно на нескольких частотах. Если читать только текст, можно вынести одну историю. Однако в звуковом исполнении слова и смыслы разлетаются в разные стороны, как искры с огненного колеса, вне зависимости от воли авторов. «She loves you» гремит и вибрирует суматошной молодостью. И рассказчик, равнодушный и рациональный, сам того не замечает, как глубоко заинтересован в трехсторонней истории. «Она тебя любит. Заметь же, как я люблю тебя». Пол Маккартни повстречался с Джейн Эшер и влюбился в нее в апреле 1963 года, когда той было 17 лет. Джейн уже была матерым игроком в шоу-бизнесе. В возрасте 5 лет она первый раз снялась в фильме, недавно появилась в диснеевской кинокартине, играла ведущие роли в постановках, обласканных критиками. Пол часто видел ее по телевизору. Она часто мелькала на жюри «Джукбокса», программе на канале BBC, где группа судей оценивала новые синглы — хит или провал. Джейн хорошо владела речью, не кривила душой и обладала славным чувством юмора. С «The Beatles» она познакомилась за кулисами во время поп-концерта под названием «Звук свинга 63» в Альберт-Холле. Молодые люди пришли от нее в восторг, поэтому тут же пригласили после шоу отправиться выпить к их приятелю в Челси. Джейн совершенно не впечатлили похабные вопросики Джона относительно ее сексуального опыта. Так что болтала она в основном с Полом. Тот произвел на нее впечатление, процитировав кентерберийские рассказы на среднеанглийском. «Fill semly here wimple pinched was». Примечание. Со среднеанглийского можно перевести как «прихотливо сложенный на голове платок». Когда дело пошло к утру, Пол подвез ее до родительского дома на Уимпл-стрит в центральном Лондоне. Маккартни был совершенно пленен Джейн с ее твердым, исполненным собственного достоинства интеллектом и широким культурным кругозором. Видимо, с самого начала отношений он видел в ней будущую жену, а не очередную подружку. Через месяц, когда ему исполнился 21 год, он поехал праздновать день рождения в Ливерпуль и повез ее с собой, знакомить с родными. К концу года дом Эшеров стал ему вторым домом. Поначалу The Beatles жили в гостиницах, потом обзавелись лондонской квартирой, только чтобы ночевать, и Полу не хватало собственного гнезда. Они с Джейн встречались уже несколько месяцев, когда в конце 1963 года ее мать пригласила его провести ночь у них под крышей, в маленькой комнате на верхнем этаже. Пол остался на 2 года с лишним. Комната, которую он занял, не превышала размерами его детскую спальню на Фортлин-Роуд. Туда едва-едва вошли односпальная кровать, платяной шкаф и со скрипом пианино. Едва только встав, можно садиться за инструмент. Пол Маккартни — звезда, скоро заработает миллионы, а живет в тесной мансарде. И счастлив. Эшеры казались полусемьей из альтернативной вселенной. Они были богаты, жили на широкую ногу, и дом у них был прекрасен. К тому же это были добрые, образованные и эксцентричные люди. Клэр, младшая сестра Джейн, выступала когда-то в радионовелле. Старший брат Питер тоже был актером. Отец, Ричард, был выдающимся врачом, в котором глубокая эмпатия к чужой боли — он сам страдал от депрессии — сочеталась с озорным чувством юмора. Ему принадлежит термин «синдром Мюнхгаузена», описывающий расстройство, главный симптом которого — фальсификация симптомов. Эшеры любили поговорить об истории, литературе и новых идеях, увлекались играми в слова. И друг другом они тоже увлекались. Пол полюбил любовь, которой был исполнен этот дом, не меньше его шикарной обстановки. Эшеры были очень музыкальной семьей. Мать Джейн Маргарет когда-то преподавала Джорджу Мартину гобой. Питер был начинающим поп-певцом. Самое же важное, все они были радушными энтузиастами, а не какими-нибудь снобами. Мне очень нравилось, что в разговоре они предполагали за мной достаточно интеллекта. Смотрели без снисхождения, — вспоминал Маккартни. Они познакомили Пола с музыкой, идеями и увлечениями, которые обогатили его разум и творчество. Мне часто казалось, что пока они развлекаются, я только и делаю, что учусь, учусь и усваиваю. Благодаря Эшерам Пол Маккартни почувствовал себя увереннее на лондонской творческой сцене и вырос как артист. В сентябре The Beatles позволили себе маленький отпуск, а потом засели за новый альбом. EMI требовала его к рождественским праздникам. На взгляд студии, то был последний шанс подоить денежную корову, пока та не издохла. Ни у кого не было ни надежды, ни нужды в том, чтобы The Beatles превзошли Please, Please Me. Любая новая песня, выходящая так скоро, выдаст крайне скромные результаты. Да и в скромных результатах нет ничего дурного. Однако вместо посредственности The Beatles выпустили новый хит, лучше прежнего. В The Beatles вошли 7 авторских произведений Леннона и Маккартни, да еще одно от Джорджа, который присмотрелся к их работе и тоже захотел попробовать. Исполнение более выразительно и профессионально, чем прежде. Инструментовка разнообразнее, хотя по многим песням и видно, что их лепили в попыхах. В альбом вошла композиция «All My Loving», очень важная для Пола. Он вспоминает, что как-то услышал, как ее хвалят на BBC, и подумал: «Эй, так это же я написал». И хотя в каждом треке слышно Маккартни, голос Леннона занимает в альбоме более видное место. Особенно примечателен его кавер на «Please, Mr. Postman» группы «The Marvelettes», шутливый и отчаянный. Самое, пожалуй, примечательное в «The Beatles» — то, что самый мощный трек, который они записали в 1963 году наравне с «She Loves You», в него не вошел. К осени 1963 года Джон жил с Синтией и Джулианом на съемной квартире в Кенсингтоне. В Лондоне у них с Полом не осталось тихого и уединенного места, где они могли бы спокойно поработать. Так что Маргарет Эшер предложила молодым людям собираться у нее в подвале, где стояла пианино. Там она давала уроки гобоя. В этом-то подвале они написали «I want to hold your hand». Пол за пианино подбирает аккорд, Джон либо рядом, либо меряет шагами комнату. Они просидели в подвале час и вышли с новой песней. «I want to hold your hand» — это продукт сотворчества даже в большей степени, чем «She loves you». Ни Пол, ни Джон, никто бы то ни было не знает, где заканчивается вклад одного и начинается вклад другого. На следующий день Джон и Пол отнесли ее группе, отвезли на Эбби-Роуд, и там она произвела эффект разорвавшейся бомбы. «I want to hold your hand» вышла синглом всего через 6 недель после того, как Пол с Джоном написали ее. Она потеснила «She Loves You» с первого места. «I want to hold your hand» начинается с заикания. Снова и снова вступает гитара, и несколько раз подряд ее риф обрывается. Так человек, спешащий поделиться новостями, пребывает в таком восторге, что толком не может говорить. Затем признак гения. После грубого, разухабистого мажорного куплета мы попадаем в мягкую, интимную интерлюдию в ре-миноре. «And when I touch you». Инструменты вдруг отходят на второй план, и мы словно парим в воздухе, к руке рука. «I want to hold your hand» демонстрирует, как тонко Джон и Пол чувствовали поклонниц, девушек-подростков. Подобно другим песням этого периода «Please, please me», «From me to you», «Thank you, girl», она обращается прямо к воображаемой слушательнице, и каждой девушке мечтается, что к ней. Припев являет нам скромную, надежную в своей конкретности просьбу, которая понравится и девушке, и ее маме. Зато остаток песни слушательница будет томиться в сладкой неизвестности. «Ты меня касаешься? Как именно? Где?» Наконец, лирический герой приоткрывает нам свою детскость. В вокале Джона сквозит что-то почти жалобное, как если бы мальчик просил ласки у мамы. До осени 1963 года The Beatles привлекали внимание в основном поп-фанатов, оставаясь практически незаметными за пределами этого круга. Но в начале ноября The Beatles выступили на шоу «Королевское варьете» перед королевой-матерью и более чем 21 миллионом телезрителей. Леннон заранее отрепетировал шутку. «Задние ряды, хлопайте! Передние ряды, вам можно просто драгоценностями звенеть!» Получилось как раз в меру и неуважения, и шарма. Отныне и впредь они будут известны по всей стране. Девушек-подростков, с которых началась битломания, старшее поколение сочтет психически больными. Однако у общества нет еще слова, чтобы охарактеризовать фанатов The Beatles или отдать должное безумному катаклизму, сотрясающему всю страну. Остается разве что кричать во все горло.